о милостыне. Всякое доброе дело мы должны делать не из похвальбы перед людьми, не на показ другим, не ради награды людской, а ради любви к Богу и ближнему. Иисус Христос сказал: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби, то есть не разглашай перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. То есть сам пред собою не хвались добром, которое ты сделал, забудь о нем, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, то есть все, что на душе твоей и ради чего ты все это делаешь, воздаст тебе явно, если не сейчас, то при последнем суде своем».